Приветствую вас на обратной стороне Сипсы и начинаем с боевой обстановки. Всем привет, друзья. Да, боевая обстановка традиционно и, наверное, слава богу, не изменилась. Отдельно хотелось бы сказать следующее. Да, то есть горячие точки, то есть сегодня были, противник наступал в районе Работино, а также немножечко восточнее, там Покровка, населенный пункт, если не ошибаюсь. Ну и Временский выступ наступал в районе Старомайорска и Урожайного. Вот. Также были попытки в районе Клещеевки, там ситуация остается сложной. На Донецком направлении тоже, ну там больше позиционные бои. Отдельно хотел бы отметить на Солидарском, ну точнее Артемовское направление, но это севернее, можно сказать, со стороны противника, это больше Солидарское направление. Там на прошлой неделе очень сильно противник, очень активно применял FPV-дроны. Наши бойцы смогли провести разведку и выявить дом, где сидели операторы этих FPV-дронов. Они точечно артиллерией размотали весь этот дом со всеми, кто находился внутри. И вот неделю они отмечают, что FPV-дроны по ним не применяли. То есть удачненько вычислили оператора. Да, то есть это говорит о чем? Потому что многие, когда обсуждают тему беспилотников, и тут как бы все ориентируются на количество, надо увеличивать количество беспилотников и так далее. Но как бы еще нужно учить специалистов, которые должны ими управлять. Вот то же самое касается ланцета. Да? Вот почему ланцеты применялись в начале СВО так редко, а потом чаще не только из-за того, что их нужно было производить, а еще из-за того, что операторов нужно было учить. Но вот то же самое происходит и с FPV-дронами. Причем, если обычный квадрокоптер Mavic управлять можно научиться, там, ну, грубо говоря, там, за 2 дня. За 10 минут. Ну, пусть за 2 дня. Мы с Владленом так учились. 3 круга вокруг дома и потом в Мариуполь на работу. А, красавчики. Ну, или так, да, это экстра курс. Вот, то есть FPV-дроны, поскольку они дешевле, у них нету там никаких опций стабилизации и тому подобное, и они летают на очень больших скоростях, еще с лишним грузом, да, то, конечно же, оператор должен очень, ну, вот я с ребятами общался, некоторые говорят, что чтобы научиться нормально FPV-дроном работать, ну, 2 месяца учились. Слушай, ну, смотри, там просто реакция должна быть у человека. То есть я там уже летать не смогу, потому что ты вот когда расскажешь, я сплю, я могу также и заснуть с FPV-дроном. На подлете, а такой лениз. Смысл какой, понимаешь? Поля и заснуть. В чем я не вижу проблемы, значит, FPV-дронов, да, потому что уже куча появилась школ, где обучают. Мы вот сегодня только репостил, там он, ребята уже там 20 или 30 компьютеров стоят, и они уже скачиваешь тренажер и летаешь. Мне вон сегодня, вчера писали ребята с СОБРа, летают на, значит, на симуляторе. Летают еще там десантники там на симуляторах. То есть никаких проблем с этим нет. То есть тут главное желание, да, не надо никого пугать, что это очень сложно. Главное, что ты сам лично хотел это делать. Мне тоже не 18 лет, да, но я взял, разобрался, просто посмотрел ролики на Ютубе, какие дроны, какие самые простые, какие самые сложные, первый полет просто. Вот меня вообще убивают люди, которые, они собираются летать на дронах, и они не могут про него прочитать в интернете, понимаешь? Мне вот просто, я вот когда уже пишут, я уже ничего не отвечаю просто людям, просто, да, могут кто-то подумать, что, о, зазнался, мудила, да, но я уже просто на тупые вопросы не хочу отвечаю. Это уже, знаешь, как Владлен, когда ему вот какой-то тупой вопрос задают, он всегда: как ты жил до этого, понимаешь, вообще? То есть, если человек не может взять в Яндексе, напечатать, как взлететь на дроне, да, и ему вылетит там 30 видео на Ютубе, и просто посмотреть, вместо этого он просто мне пишет в бот и спрашивает, как ему летать, понимаешь? Ну, то есть, ну, чувак, ты точно собрался на войну ехать? Понимаешь? Ну, поэтому главное желание. Если человек сам хочет, он сможет научиться летать на коптере, он сможет ли научиться летать на FPV-дроне, на ланцете, на чем угодно. Главное – желание. То есть человек должен знать, что он хочет. Как ты говорил, вот как знаменитый коуч Данил Бессонов говорил, главное – поставил цель и идешь. Да? Не, есть цель, не вижу препятствий. Все, давай, погнал. Все, в общем, все на самом деле просто. Просто на одних дронах более дешевых меньше учишься, на более сложных, но с ними интересней, потому что они летят дальше и несут, значит, большие заряды. С ними посложнее, поэтому, да, придется поучиться. Поэтому, если кто хочет, давайте, парни, удачи. Да, отдельно еще по боевой обстановке стоит отметить следующее. Противник начал подтягивать, перебрасывать на юга резервы, причем вот 46-ю бригаду аэромобильную, которая дислоцировалась в Полтаве, перебрасывать, которая, в принципе, должна была в случае, если мы пойдем снова на Харьков, она должна была быть одним из тех подразделений, которые должны встречать были бы наши войска, скажем. Это говорит о том, что потери у противника колоссальные, но одновременно с этим противник, вот поступили данные, ну, уверен, что они могут быть достоверны, что противник готовит, кроме того, что некоторые бригады с фронта сняли из-за того, что их там очень сильно, ну, подразбили, их нужно в пункте постоянной дислокации теперь восстановить боеготовность. Одновременно с этим они создают еще две новые бригады, пытаются сформировать. Но есть одно «но». Качество бойцов в этих бригадах уже, мягко говоря, не то. Их даже вряд ли будут западные инструктора готовить. То есть у них уже нету просто времени на это. И они хаотично просто набивают эти подразделения мясом. Вот. Конечно, могут быть другие причины создания новых бригад. Может быть, речь идет, там, связана с финансированием от западных стран и тому подобное. Да? Может быть, скажем так, окружение Зеленского решило напоследок, потому что чувствуют, что как-то все хреново у них получается, еще больше денег сбить. Но тут сложно сказать. Могут быть разные варианты. Но сам факт. Но самое главное, и это, в принципе, заметно, если мониторить соцсети противника и в целом информационное поле, ну и просто пользоваться логикой. Да? Мы уже как-то говорили неоднократно с админом, что наши бойцы привыкли побеждать на поле боя. Вот уже третий месяц пошел, где наши бойцы на всех направлениях регулярно побеждают врага на поле боя. И зачастую превосходящие силы, если касательно какого-то участка, да, на который двигается противник, чтобы прорвать фронт, наши бойцы встречают превосходящие силы и уничтожают их. Или заставляют убегать. То у противника обратные процессы, абсолютно обратные. Кто бы там уже что по телевизору украинскому не рассказывал, но сама обстановка на фронте, даже путем сарафанного радио, когда ты понимаешь, сколько твоих знакомых, где вы где-то пересекались в учебке, еще где-то, а их уже нет в живых, или они без вести пропавшие, рассеянные артиллерией по полям, да, как в виде удобрения, то это не придает, мягко говоря, никакой морально-психологического, скажем так, состояния. Вот. Поэтому я так думаю, что может быть в конце лета, может быть в начале осени мы вполне себе заметим на поле боя, на фронте, эти перемены в первую очередь в сознании противника. И мне так кажется, я не хочу, ну как это говорится, ошибиться, что ли, или накаркать, да. Но мне так кажется, что противник на некоторых участках начнет отступать, начнет убегать. Я просто более чем в этом уверен. Потому что, кроме ситуации на фронте, уже многие военные, подавляющая часть украинских военных, недовольна Зеленским, недовольна их политикой. Они уже начинают думать о том, что, ну, какого хрена мы здесь как бы гибнем, когда там вот, там где-то в Киеве или на Ибице все хорошо и тому подобное. И может так случиться, что в определенный момент они просто, ну, просто начнут отступать. Просто начнут, если сейчас они пока еще сражаются за каждый клочок земли, да, то они просто начнут отступать. Вот. Я уверен, что это в ближайшее время мы будем наблюдать вот в таких более-менее масштабных размерах. Я вообще хотел бы сказать, вот, кстати, ты сейчас упомянул, ну, во-первых, что такой сценарий может произойти, я, наверное, тоже с собой соглашусь. Вот. Но я больше бы хотел бы немного, чуть-чуть в сторону так отойти от этой темы. Ты сейчас упомянул иностранных инструкторов. Я помню, много так на них ссылались. И я хочу сказать, что иностранные инструкторы показали себя, в принципе, полностью некомпетентными людьми. Да? Объясню, почему. Цунами. Во-первых, а? Писюнами. Да, мы, кстати, мы сегодня говорили, что мы не будем упоминать вслух про писюнов, ну вот Даня сорвался. Я что хочу сказать, что существует тактика, да, которая отработана была еще нами в Великую Отечественную войну, да, американцами там еще кем-то во Вторую мировую. И вот, значит, наша тактика с Великой Отечественной, она немного дорабатывалась, да, и получилась такая вот, как она сейчас у нас является, да, предположим, что на поле боя нам надо, значит, на какой-то рубеж ехать колонной, да, потом мы куда-то приезжаем, да, начинаем разворачиваться и наступаем в составе там, ну, предположим, батальона, да, где у нас есть танки, БМП, пехота высаживается, артиллерия создает огненный вал, и, значит, мы наступаем, да. То есть это все всем людям, которые служили в армии, да, начиная от рядовых бойцов, они выскакивали из БМП и бежали с автоматами, да. Там офицеры руководили боем, да. Там какие-то более высокие начальники все это дело придумывали, замысел и пытались его реализовать с помощью бойцов, да. То есть это все уже существует годами, это все уже опробовалось, да, в разных компаниях, да. Здесь появилось только высокоточное оружие, где теперь колоннами не надо ездить, да, надо все-таки набирать дистанции и не кучковаться, как голуби, которые там, им скучно, они слетаются, потом туда попадает что-то, им становится плохо, да. В целом тактика, которая описана в наших учебниках, да, старая школа, да, есть new school против old school, да, old school, ничего в принципе не изменилось, да, и когда делают ставку люди, причем, я уже об этом говорил, да, украинские военные, несмотря на то, что это наш враг, да, мы можем отметить, что это стойкие солдаты, да, ну, на многих направлениях мы бьемся там кость в кость, да, что мы наступаем, там у нас идет там все там с такими зарубами, что они пытаются наступать, тоже у них ничего не получается, да, то есть мы бьемся в кость в кость, то есть украинские солдаты, украинская армия за 8 лет, она получила все равно боевой опыт, да, то есть я вообще не понимаю, как они к себе могли пустить вот эту шушеру, которая никогда, нигде не воевала, я вообще просто удивляюсь, если честно. Я вот недавно смотрел видео на Ютубе, где там ветераны украинские, ну, они как бы инструктора, они обмениваются опытом и пытаются там еще кого-то, значит, учить, как там что делать, да. И вот, значит, пригласили ребята на свой канал сотрудника ССО украинского. И он пришел такой красивый весь. Я думаю, что-то уже я где-то это уже видел. Понимаешь? И, сука, блин, боец ССО рассказывает и обучает людей тому, что он посмотрел на Ютубе. Понимаешь? У морских котиков, с которых мы уже 10 видео, я просто ору с них. Понимаешь? Просто один в один. Он рассказывает, что стойка должна быть как в боксе. Ногу заднюю отставляешь назад. Это сюда. Ну, то есть то, что показывают они на Ютубе. Ну, это вызывает смех. Ты думаешь, чуваки, вы воюете против нас уже второй год. Ну, может, мы не самая сильная армия, но и не самая слабая армия, да? То есть мы там зарубаемся не слабо так. и вы берете тактику петушар, которые воевали, нигде не воевали, понимаешь? Просто, блин, летали на дронах и расстреливали свадьбы. Вы берете их тактику на вооружение. Понимаешь? Ну, как вы собрались у нас выиграть? То есть вам внушили, что вам нужно сесть в бронированный джип и поехать в наступление. Вы что, клоуны реально? То есть вы отказались от БМП, у которой есть пушка. Вы не хотите наступать на БМП, на которой пушка, для того, чтобы сесть в высокий джип, который как трехэтажное здание, поставить на него пулемет, который там клинит через раз. И вы реально думаете, что вы сможете на этих машинах наступать? Вам, я, конечно, в политике не разбираюсь. Вам, ребята, надо не с Зеленского начать, а вам надо начать со своих клоунов в армии, понимаешь? Которые вам внедрили эту петушню, где вы отказались от тактики, от советской, да, там вот Залужный Валерий Федорович заявил, я со всем совком борюсь, там каждая колонна, значит, советской тактики, там прикрывается ПВО и так далее. Вы, блин, на джипиках наступаете, вы что, на приколе, что ли, понимаешь? То есть, блин, инструкторы, заграничные инструкторы. Но слава богу, что они у них обучаются, понимаешь? Если бы они бы разработали свои бы методики и пытались бы еще в свои наработки внедрять, я думаю, что у нас было бы больше проблем, наверное, чем вот эта маневренная оборона или же какие-то наступления, ну, просто зерграши эти, блин. Я где-то в 16 или в 17 году увидел, как западные инструкторы тренируют, или азовцев, по-моему. И там такой прикол был. Короче, чуваки, двойка идет спина к спине, типа друг друга прикрывают в полный рост. Я сначала думал, что ну, это какой-то фильм там снимают, знаешь, про Вьетнам, где вот они там по деревьям смотрят, чтобы их там... Ну, то есть я сначала не поверил то, что это ну, реально инструктируют азов, которые там рассказывали, как они... В 2014 году Мариуполь отстояли, да, хотя они одни из первых, кто оттуда сбежал. Вот. И вот так я такое смотрю, думаю, а, ну нормально, пацаны, вот так вот и ходите. Нет, смысл просто в том, что советская тактика, она уже описанная. Все. Если мы что-то не можем реализовать с ней, это не тактика устарела, а это мы... не подготовились до автоматизма, да. Вот я беру интервью там у парня, предположим, который в Мариуполе воевал. Он был в пехотном подразделении. Ну, со срочной службы остался на контракт. Я ему задаю вопрос. У вас учения были? Он говорит, да, были. Я говорю, какие? Он говорит, ну, вот мы отделение в обороне, да, то есть они сидели в окопах и стреляли. То есть с этим он ознакомлен. А я говорю, а БСО там, допустим, отделение в наступлении, взвод наступления? Нет, мы до этого не дошли. То есть понимаешь, в том, что эти парни, допустим, не могут профессионально накатить на противника, да, но только это потому, что мы не довели до совершенства какие-то моменты. А на самом деле тактика-то уже придумана, понимаешь? Эта тактика участвовала в самой кровавой войне, там, которая только была, да, Великой Отечественной. Сейчас многие сравнивают, да, местами локально. Похожи события, но мы уже обсуждали, что когда на участке фронта там наступает 1000 танков, да, или там 1000 орудий, и когда в окружение попадают по 600 тысяч человек, мы не можем сравнить ту войну с этой по масштабам, она рядом не стоит, да, и эта тактика пришла нам оттуда. Чем страшен противник Запада, да, нашего? Тем, что мы уже поняли, что тактика петушинная, она смешная. Я думаю, что не только мы поняли, даже наш противник, даже пехота, да, противник, да, да, которая воюет против нас, они уже сами поняли, что это просто чепуха. Ну, не поняли только, ну, и дегенераты не поняли. Это не работает. Все. В чем прикол? Прикол, опасность заключается в том, что технологии нашего противника на Западе, они оторвались чуть-чуть от нас, да, и у них более точное оружие, более точные прицелы. Да? Я имею в виду прицел, который стоит у тебя на автоматике, ты там... Я имею в виду, ну, ракеты, вертолеты, танки, да, там стоят более, ну, технически лучше, да, моменты есть. Это угроза для нас, да. Вот эти ракеты, допустим, Storm Shadow, они летают, с ними ПВО пытается справляться, но парни говорят, ну, крутая ракета, вопросов нет. Мы сбиваем, но ракета крутая, да. Ну, то есть, вот эти моменты технические, ну, без вопросов мы можем... оценить как сильную сторону противника. Но когда нам говорят, что ну, тактика, инструктора какие-то, ну, блин, ну, ребята, камон, ну вы что, серьезно, что ли? Я, короче, еще 60 я минут сегодня мои были. Да, я хотел еще добавить, в чем опасность от Запада. Они очень быстро учатся, и они умеют учиться. Они любую херню сразу накатывают в методичку, не знаю, там в учебник, начинают отрабатывать. Ну, они... подтверждение твоих слов, что даже американцы сейчас, мы видим фотографии, где американцы копают окопы. Это окопы, это не езда на джипах, на хамви по Афганистану. И не да. Как укрепление использовать сеточки, насыпанные квадратные песка. Окопы это уже... Они приходят к тактике, которую у нас уже считают устаревшей. Надо все менять, надо боевой устав менять, надо все. Ну, поменяйте вы на что? На вот такой хват, что ли, или что? На банку, на автомате вы поменяете тактику? Ну, просто я слушаю, блин, смех просто. На коптерах начали летать. Они понимают прекрасно, понимаешь, что противника надо убивать на дистанции. На дистанции, не сближаться. Какой бы ты классный стрелок не был, когда ты сблизился с противником, хорошо, в первом бою ты накатил, победил. В втором бою ты накатил, победил. А в третьем бою тебя убили. Поэтому, чтобы в бою побеждать и выживать, тебе надо разрывать дистанции. И противник это прекрасно понимает. Даже вот все там, кто гоняет на этих фогов, да, Forward Observatory Group, у них на видео красивые фото, видео, где они ходят по комнатам, стреляют. А, значит, когда они приезжают на Украину, чем они занимаются? Они летают на коптере, корректируют и стреляют с миномета. Понимаешь? Да. Потому что они прекрасно понимают, что их не тактика петушинная. Как только они с вагнерами сошлись бы в Бахмуте, там было, весь Инстаграм был бы в их фотографиях. Понимаешь? Братан, ну там же ж, они же создали ЧВК «Моцарт» для противодействия ЧВК «Вагнер», но через три дня поняли, что надо валить, надо валить. Нет, ну там они, ну, справедливости ради сказать, что ЧВК «Моцарт», если его можно назвать ЧВК, они занимались какими-то гуманитарными миссиями, вывозили там мирных жителей, каких-то там цивильных, как они там называются, цивильных... людин они вывозили, вот, поэтому... Нет, братан, не-не-не, это только, это то, что есть в публичном, понимаешь, пространстве. Когда они поняли, что они, мягко говоря, не вывезут и только опозорятся сильнее, они начали говорить, да мы, в принципе, приехали только местным помочь, понимаешь, что мирным. Поэтому, так, не-не-не. Они не говорят, что ихняя тактика не работает. Они говорят, что хохлы необучаемые дегенераты, понимаешь? Да, да, да. То есть у них тактика классная, вот эта вот езда на джипиках классная, но типа в наступлениях ничего не получается, потому что хохлы дегенераты, они считают, понимаешь? Не потому, что они принесли какую-то чепуху. Они никогда не признают, мы что уже обсуждали. Поэтому мы и слышим от них там проблема в бурьяне и кустиках, понимаешь? И это не шутки, это английская разведка говорит, да, и они серьезно понимают, что проблема в этом, потому что они привыкли воевать в пустынных местностях, где другой просто грунт, я где считаю, все другое. Что проблема нашего противника в том, что он запутался. Я с Максом, нашим другом, да, покойным, спорил еще до СВО, когда он говорил, что хохлы это, ну, пустота, я говорил, Макс, пехота у них стойкая. Может быть, что-то там как-то не так, но пехота у них стойкая. И мы это видели, ну, много раз на многих направлениях, что пехота стойкая. И если мы скажем, что наш противник лох, мы будем лукавить. Но в чем у них, почему у них не получается? Потому что, несмотря на их стойкость, они начали заниматься тем, что им чуждо, понимаешь? Они начали брать то, что просто когда тебе, когда ты привык, вот, допустим, я, да, я привык работать с автоматом Калашникова, да, и я вот уже с этой АР-15, сколько я с нее не стреляю, у меня все равно какие-то моменты есть, что я хочу как-то магазин дернуть или что-то перезарядить, как Калашников. То есть, понимаешь, это на моих уже каких-то там, я не знаю, ну, уже как в крови, скажем так. А я тебе говорил, да. Не, а мне нравятся западные ценности, АР-15. Но смысл какой, понимаешь, когда ты привык действовать, вот там взвод в наступлении, когда у тебя там, допустим, 3 танка, да, 30 человек, плюс там еще что-то, и тебя вдруг пересаживают на машинки и говорят, это классно, давай, поехали. А потом вдруг какой-то выезжает один танк и разбирает на запчасти вас всех, да, и ты такой, блин, камон, what the fuck, что происходит? Да, тебе убедили, что вот эта дверца, открывающая на Брэдли, это супер, короче, безопасно. То есть ты выбегаешь на минное поле, и ты сразу не выбегаешь на землю, да, но ты спрыгиваешь с этого понтона, короче, и прыгаешь на мины, и ты подлетаешь просто потом. Ну, понимаешь, да? Я же говорю, разница только в том, что у нас дверцы открываются вот так, а у них вот так. Все. И когда ты едешь все-таки... Ну, я не знаю. Я вот представляю просто, и вот на нас наступали... Было 4 наката, да, вот в 15 году. Подбивали танки мы, подбивали БМП, подбили БТР, да. На минах там никто не подрывался. Там все подбивалось. Плюс один танк у нас дал бой. Потом они все уехали, кто, наверное, испугались. И вот пехота отбивалась. Вот мы целый, ну, день просто тупо отбивались от, ну, от накатов. Да? Были десантники украинские. Потом пришел батальон «Донбасс». Сошли к нам в село. Ходили прямо у нас во дворе. Там всех потом друг друга поубивали. Смысл в чем? Но если... Не получается у противника наступать на танках с пушками и БМП, там, не знаю, двойка, которая простреливает все дома насквозь, то с чего вы, дебилы, взяли, что вы сможете наступать на джипах, на бронированных, понимаешь? Кто убедил пехоту, там, каких-то командиров бригад, что эта тактика принесет им победу? Они что, ну, дегенераты? Почему они все на Зеленского ругаются, я не пойму. Понимаешь, какой вопрос? Да, понимаешь, я вот, они вот, просто смотри, смотрели современные сейчас... боевики американцы. Вот секунда, Я вот сейчас приду, там, не знаю, ну, предположим, какую-то там, ну, встречу с каким-то военным. И он меня будет убеждать, что мне надо делать вот так вот. Понимаешь? Я никогда в жизни не буду так делать, потому что я знаю, что это неправильно. Понимаешь? А смотри, их в этом убедили. Справедливости ради я тебе хочу сказать, что у них в начале СВО получалось на пикапах кошмарить, так сказать, наш передок и заставлять нас отступать. Тогда... Просто мы не готовы были сражаться, наверное, из-за этого. Они тогда использовали тактику ДРГ. То есть они проникали в наши порядки и кошмарили. Как мы говорили о инициативных группах. Когда ты приехал, откошмарил и уехал. Я же тебе говорю, что если мы подбивали всю бронетехнику, которая специально придумана для наступления, то с чего вы взяли, что у вас получится наступать на джипах, которые придумали для того, чтобы они подрывались на фугасах? Ну, понимаешь? МРАПы эти придумали только для того, чтобы когда хамви наезжает на мину, от нее ничего не остается. Когда мраб наезжает на мину, из-за того, что он высокий, у него там дно специально сделано, бронировано, у него там отлетает колесо, или если очень сильно большой фугас, его может завалить на бок. Но люди в нем живые, да? Но это не машина наступления, у нее стекло впереди, понимаешь? Если у БМП вот такая щель, а там стекло, как на автобусе ты едешь, как ты будешь на ней наступать, понимаешь? Кто тебе это рассказал? Покажите просто человека, который сказал, что это сработает. Я просто хочу посмотреть. Вот когда у нас там были у нас косяки, да, я говорю, покажите просто лицо дебила. Я хочу просто видеть на этого дурака, кто придумал это. Понимаешь? У нас были уже случаи, когда вот мы в Грозный наступали. четырех колонн, ехали куда-то непонятно куда, да, и обосрались по полной программе. Мы с Ладленом тогда говорили, наверное, этот опыт будут использовать, да, и, наверное, не сделают так. Но мы видели, ну, мы все понимаем, да, хочется посмотреть, кто придумал. И то же самое я хочу задать, кто вам, дегенератам, объяснил, что вы на машине вот с этим стеклом поедете в наступление и доедете, понимаешь? Там есть еще такие, знаешь, там, дайте мне Макс Про с пулеметом, я как поеду, там все, там всех разнесу. Я на него смотрю и смеюсь, думаю, ну если у тебя дегенерата не получилось на танке подъехать, понимаешь, на БМП тебя взорвали, куда ты на джипе собрался, ну ты дурак или что, понимаешь? Да, да, братух, да. Ну, опять же, видишь, ладно, укры, как бы, но противник учится, я имею в виду, НАТО учится на их ошибках. НАТО меняет тактики, НАТО серьезно относится. Вот, допустим, поляки сейчас, они, кроме того, что они кучу хаймерсов заказали, аж 500 единиц, да, там, по-моему, до 26-го или 28-го года американцы должны этот контракт выполнить, то есть поставки там поэтапные, они начали заказывать еще системы ПВО. Они поняли, насколько важна авиация, насколько, ну и крылатые ракеты, насколько важно ПВО в современной войне. Вот они сейчас начали переживать, что у них недостаточно ПВО. Вот, поэтому... Я думаю, дальше будет, может быть, сложнее. Украинцы закончатся, и уже начнутся там натовцы, блядь. Ну, а слава богу, мы только что натовцев обсудили, поэтому не будем слишком на них набрасывать пуха много. Если они будут действовать точно так же, то, в принципе, я считаю, что сейчас нам очень тяжело. А когда придет натовцы, еще непонятно, как они будут еще воевать. Ну, американцы еще ладно, там, ну, как бы, но местные ребята, которые с нами на Европейском театре боевых действий могут находиться, я почему-то, ну, не особо там парюсь по этому поводу. Да, в любом случае, даже если они там поменяют тактику и так далее, все равно неопытная армия, неопытная живая сила, это ни на что не повлияет. Братан, у них получается только там, где у них полное превосходство над противником. Да. Понимаешь, мы смотрим, спецназ американский, понимаешь, в Афганистане. Да. Ну так что там не ходить, если над тобой летает постоянно воздушная крепость, самолет, который 24 часа в сутки над тобой кружит, может стрелять, блин, и пушкой, и пулеметами, и всем. Ты можешь просто спать, вокруг тебя летает воздушная крепость АС-130. Плюс там Апачи, там 10 минут подлета. Плюс эти, как они называются, беспилотники там ударные, там всякие жнецы, не жнецы. Да, блин, так можно ходить где угодно. Тем более ты знаешь, что вокруг тебя только чувак с тапками, которого убьют потом с АС-130. Так можно, конечно, весь Афганистан на машине проезжать, да. А ты попробуй повоюй вот здесь, вот, когда вот ты в окопе, и тут в окопе. Там арта, и тут арта. И тут, блин, люди меняются 24 часа в сутки, блин, постоянно. Новых привезли, увезли раненых. Новых привезли, увезли раненых. Ну, посидите, посмотрите, как там в окопах там, да. Ну, что, чему удивляться, я не пойму. Вот, что, ну, блин, просто мне смешно порой там. Я обычно люблю ржать, а сегодня я забомбил что-то. Да нет, ты красавчик, все правильно говоришь. Но посмотрим, в любом случае, скоро, я думаю, очень скоро, я думаю, даже в этом году, уже посмотрим, как поляки воюют, именно регуляры. Наемников мы видели, да, именно регуляры. Вот, и тогда уже будет видно. Ну, я не люблю, знаешь, я не люблю термин наемники, он такой более телевизионный. Я их больше называю добровольцами. Почему? Потому что там, ну, добровольцы, да. Там много людей, да, ты прав, которые нас ненавидят просто. Ну, вот просто так получилось, что они нас не любят, да. И они просто с удовольствием едут воевать против нас. А тут им еще какие-то копейки там доплачивают. Потому что я не уверен, что американец, живущий в Америке, родившийся там где-то в Америке, приедет воевать за 1500 долларов или за 2, да? Я думаю, чтобы американца убедить воевать там, а мы знаем, какие цены примерно у них в частных военных компаниях, да, и там риска меньше, что там 500 долларов в день, а если там день какой-то более стрессовый, до 1500 в день, то я не уверен, что Украина может платить этим бойцам 1500 в день. Поэтому, ну, как бы, наемники это все такое. Ну, приехали ребята поддержать, как бы, ну, что, мы тоже приехали поддержать, они приехали поддержать. У нас такой, по интересам все, да. Поэтому классная натовская тактика. Я очень рад. Да, пусть продолжают. Я очень, ты понимаешь, мы, у нас была возможность посмотреть на нее в Ираке, в Афганистане и местами в Сирии. Но сейчас мы увидели эту тактику, когда столкнулись две армии с одинаковыми техническими средствами. Авиация, ПВО, пехоты много, да, много артиллерии, да, танки. И мы видим, что она ни хера не работает. Ну, натовская тактика знаменитая. Вот она. Да, да. На джипах поехали. Брэдли, супер Брэдли распиаренный, да? Как ты сказал, ночные атаки будут, потому что много ночных приборов. Ночные атаки не прокатили. Атаки на джипах. Там же у Брэдли еще, по-моему, это панорамный обзор, что-то такое, прицелы там все. Да, панорамный обзор не работает против дрона за 30 тысяч рублей с прикрученным от РПГ хероборой какой-то, понимаешь? Которая стоит там, эта граната, наверное, долларов 150, да? Да, и просто, ну, просто разбирают на молекулы просто эти суперпанорамные прицелы, да, и, ну, давай главную новость. Сегодня у нас получится 60 минут, как ты и хотел. Так, какая главная новость? А главная новость в том, что ЦИПСа идет в ногу со временем, да, и мы только что недавно, ты говорил, что парни из одного из известных сайтов по бронетехнике подсчитали, сколько было ланцетов применено в месяц, а их было около 150. И мы 134, да, 134, да. И мы на ЦИПСу одну, или которая за писюнами была, сообщили, что нужно, чтобы было не 150 ракет, да, выпущено, не ракет, а ланцетов, извиняюсь. А нужно 1000 ланцетов, да, чтобы каждый поражал технику, и в месяц противник терял 1000 единиц. Не 150, а 1000 единиц. И что произошло? Верховный главнокомандующий сегодня сказал увеличить количество ланцетов. Это говорит о чем? О том, что президент понимает перспективы данного вида вооружения. Да? Мы много раз говорили, что у нас есть проблема с контрбатарейным огнем. Но надо отметить, что да, противники, пушки противника, гаубицы, да, там три семерки или так далее, они все-таки способны стрелять с дальних расстояний. Да, и не всегда есть возможность вести контрбатарейный огонь. Да? Вот было бы неплохо, да, если бы мы нарастили, собственно говоря, подобные боеприпасы баражирующие, да, которые позволяли бы нам не рисковать и вести контрбатарейный огонь спокойно. Да. Для этого нам нужны подобные, значит, БПЛА. Да. И президент, получается, что в курсе данной проблемы и озвучил ее. То есть ЦИПС бьет каждый раз в цель. И причем это не первый случай. И причем это не первый случай, да. Первый случай в истории ЦИПСы — это был «Властелин вселенной» и «Польское вторжение». Да, подожди, а еще там по поводу тактики, которая опубликована. Ну, тактика, хрен с ней, скажи что-нибудь по ланцетам. Так, подожди, ты меня сбил. Что именно нужно сказать по ланцетам? Что хочешь, чтобы мы потом подытожили и закончили сегодня. Да, что по ланцетам сказать? Это, ну, на самом деле это крутое оружие. Отдельно хотел бы сказать, что многие считают, что мы это у кого-то украли, эту технологию, вот этот X-образный крылья, да, вот эти все моменты. Но пусть просто залезут в интернет, погуглят или в Яндексе SB-1M. То есть это самонаводящаяся авиабомба 1M, которая была разработана в 1942 году в Советском Союзе. Она визуально ничем не отличается от ланцета. ну, по технологиям тех времен. Просто не смогли в серию пустить, потому что с электроникой. Там инфракрасные датчики были, которые могли выбирать автоматически цель. То есть самолет просто сбрасывал над полем боя на территории противника, и эта бомба сама выбирала цель, технику, да, то есть там, скажем так, как-то в 42-м году было это все запрограммировано в эту голову, да, вот, и поражало. До этого были подобные авиабомбы, но там какая-то камера стояла крайне низкого качества, и уже сам пилот корректировал полет авиабомбы. Поэтому наши предки, они понимали важность точного оружия. То есть тогда не смогли в серию пустить, потому что реально проблемы были с электроникой. Не было стиральных машин и микроволновок, откуда можно было чипы достать. Вот, сейчас таких проблем нет. А я бы еще добавил бы, знаешь, с твоего позволения. Я когда эту новость разместил, потому что так как я все-таки приложил немного, скажем так, к развитию БПЛА, потому что мы с Владленом сами взяли. Конечно, я уже много раз говорил, что до нас летали, и в ЧВК летали, и в ополчении пацаны летали. Но этого не озвучивалось в медиапространстве. И наша задача была максимально быстро приехать и показать людям, что это работает, и срочно это надо внедрять. Да? И наши подписчики, ну я к ним, понятно, они там сами все купили, поехали, уже были готовы. Но были много людей, которые были, не были готовы. Ну и мы как бы немного как бы эту тему толкнули чуть-чуть. Да? И поэтому я как бы радею за все эти БПЛА и за все эти ударные, значит, дистанционные баражирующие боеприпасы. Мне эта тема очень нравится, потому что не просто так я придумал термин «война в стиле лакшери», потому что ты убиваешь противника, не сближаясь с ним, потому что я так получалось, раньше сближался, и мне как бы везло, и я подумал, ну, как-то я хочу воевать так, чтобы я не сближался, да. И, собственно говоря, ну вот эту тему надо было, скажем так, развивать. И я выложил этот пост, да, и вот люди начали писать в комментариях. Ну, наконец-таки, прошло полтора года, и вот тут подняли тему, да. Ребят, слава богу, что ее подняли. Там, слава богу, что президент на контроле держит эти все баражирующие боеприпасы. Это говорит о том, что люди понимают, что это важно, да, и война наша, она не закончилась сегодня, и она не закончится завтра, и эти боеприпасы, эти БПЛА, они нам нужны будут и послезавтра, и послепослезавтра, и месяцы, два, и три, и неизвестно сколько. Поэтому, да, и может быть года через 3-4 тоже. И поэтому, если эту тему толкают, в том числе на уровне президента, я считаю, это хорошо. И сидеть просто, ну, сотрясать воздух, что, ну, еще полтора года прошло, да слава богу, что ее двигают. Единственное, что вот, ну, меня лично раздражает, да, меня раздражает писюнизм. В плане чего? В того, что у нас есть люди, которые получают зарплату за то, что они должны проводить анализ боевых действий. И когда Путин спрашивает, что у нас там с беспилотниками, ему уже должны сказать: Владимир Владимирович, не отвлекайтесь, уже 10 тысяч в месяц мы производим единиц, 1000 мы применяем, столько-то подбиваем, столько-то уже лежит, уже этих ланцетов столько, что у нас людей не хватает, чтобы ими работать, понимаешь, как должно быть. А у нас получается, что президент постоянно служит инициатором каких-то вещей, да? Такого в военное время быть не должно. Ему только должны докладывать, что у нас это есть, это есть, это есть. Все. Вот, ну, это, лично меня это цепляет. А в том, что эти темы двигают, ну, дай бог здоровья всем людям, которые причастны к этому мероприятию. Кто отвечает, кто контролирует, кто производит, обучает людей. И, соответственно, самые главные те люди, которые их применяют. Да? И мы видим результат. Совершенно верно. Все. Я все, а ты? Я тоже. Ну все, да, до завтра. Друзья, до завтра.